Глава первая. Жара и скука. Лето ворвалось в Москву стремительно, нарушая все мыслимые законы природы. В середине мая столбик термометра частенько зашкаливал за 30 градусов, и ни капли дождя. Ошалевший от жары народ попрал все инстинкты самосохранения и в свободное отхождение по конторам часы валялся на городских пляжах, барахтался в весьма сомнительных водоемах, в которых временами делали заплывы собаки, а по ночам и бомжи. Вечерами рядом с пляжами частенько можно было увидеть прямо на проезжей части полупьяные полуголые парочки. Мужчины в темно-серых, сильно испачканных то ли трусах, то ли плавках, в одной руке бутылка с пивом, в другой брелок с ключами от автомобиля, и дамочки, хорошо за 40, в чересчур открытых купальниках, через бортики которых угрожающе нависали складки жира и плясал целлюлит, все босые, с безумными взорами, приветственно машущие кому-то на другой стороне улицы руками и попутно роняя мобильные, солнцезащитные очки, бумажники. Днем солнце палило так, что сразу сесть в автомобиль было опасно для жизни. Сначала нужно было открыть все двери и подождать минут 5, пока температура в салоне сравняется хотя бы с уличной. И только потом осторожно проникать в машину и стараться как можно быстрее разогнаться, чтобы ветер, врывающийся в открытые окна, хоть немного охладил раскаленный салон. Жара снизила и внимательность водителей за рулем, несметно увеличилось количество ДТП на дорогах, пробки, соответственно, не преминули разрастись с геометрической прогрессией. В связи с этим многие москвичи, плюнув на ставший сомнительным автокомфорт, злобно спустились в подземку. Там, правда, было не намного прохладнее. Безликий, лишенный кислорода, теплый воздух гонялся за поездами с одной станции на другую. Но многие автовладельцы, стиснув зубы, раза два в неделю все-таки пользовались услугами этого неоправданно подорожавшего городского общественного транспорта. Дмитрий, супруг Янины Владимировны Быстровой, владелец детективного агентства «Два попугая», в такие авторазгрузочные дни приходил домой чернее ночи. Из его неясного глухого бормотания Яна могла лишь четко различить слова ненависти, адресованные потным теткам, абсолютно игнорирующим антиперспиранты, а также стареющим особам, склонным к полноте и при этом обожающим стринги и белые тонкие брюки. «Нет, это немыслимо!» – гудел Дмитрий из ванной комнаты, пока Яна, чтобы хоть как-то купировать гнев супруга, накрывала ежевечернюю скатерть-самобранку. «Что они себе позволяют? Разве можно носить стринги или танго, или как там их еще, черт побери, называют, если у тебя вес более 120 килограммов? Тогда уж при входе в метро мужикам нужно бесплатно выдавать бумажные пакеты, как в самолетах, так, на всякий случай. Надо же все-таки щадить эстетические чувства окружающих». Он еще долго фыркал, плевался и ворчал, пока переодевался в домашнее. Яна сочувственно кивала и тихонько посмеивалась про себя. Боже, какое счастье, что ей не нужно каждый день ездить на работу. Пусть этим непростым и даже опасным, судя по мужниным разговорам, делом занимается супруг. А ее удел – поддержание домашнего очага и контроль за ослабевшей в последнее время деятельностью детективного агентства. Несмотря на то, что реклама в прессе давалась регулярно, клиенты почему-то не стояли в очереди за помощью двух попугаев. Иногда, правда, звонили с просьбой проследить за загулявшим мужем или женой, часто требовали найти потерявшуюся собаку или даже машину. Но Быстрова почти всегда отказывалась от подобных предложений в связи с чрезвычайной загруженностью сотрудников. На самом деле, ей просто не хотелось заниматься абсолютно бесперспективным и безинтересным делом. Яна даже стала подумывать, а не прикрыть ли контору совсем. К чему эта ненужная помпа? Офис, телефон? Ведь номер в газете можно указать и мобильного телефона, а с нужным клиентом встретиться где-нибудь в кафе. Наконец, она все же решилась на смелый шаг и временно сдала в субаренду помещение какой-то студентки из Воронежа. Когда совладелица агентства Маргарита Пучкова узнала о вероломном решении подруги, то надулась и тут же упылила в Питер погостить у своей давней знакомой. «Как меня найти в случае интересного дела, ты знаешь», – просопила она в трубку. «Приеду по первому же зову. Питер, не Владивосток. За несколько часов доберусь до Москвы». Прекрасно понимая, что Марго только делает вид, что обижается, а на самом деле рада радёшенька, что не нужно больше просиживать целыми днями в душном офисе, Яна, все же решив немного подыграть подруге, виноватым голосом произнесла: «Ты же знаешь, Марго, что без тебя я ни одного дела не смогла бы распутать. Поэтому, если что и произойдет необычного, ты тут же об этом узнаешь». И сдержала слово на следующий же день. А дело было вот как –